По набату в город пришло городских людей человек 300, им роздали порох и свинец, но во время молебна, не дождавшись конца, все ушли из крепости. 21 марта тамбовский воевода дал знать в Козлов князю Волконскому, что воры отогнали лошадей с новых государевых конских заводов. Это известие, впрочем, оказалось не совсем верно. 2 апреля писали царю из Москвы, что приехал солдат из Тамбова и объявил: «Прежние ведомости солгались, лошадей угнали, которые были в дальности от Тамбова завалом, и ныне никакого страха в Тамбове нет». По вестям от Волконского из Козлова, тамбовцы действительно оправились от страха. Городские уездные лучшие люди говорили, что они к бунту не склоняются, что надобно с полками идти к пристанскому городку, чтоб придать духу тем казакам, которые у воров подневолю. Но в тамбовском же уезде жители деревень Карачины и Грибановки склонились к воровству, выбрали между собою атаманов и есаулов чинить расправу по казацкому обычаю. Воры разорили новонаселенные деревни в тамбовском уезде по реке Вороне. Людей, которые противились им, побили, другие к ним склонились, брали многих и поневоле. 30 марта пришли воры на Битюк, человек с 200, засели Острог, воеводу, попа, подьячих и многих других битюцких жителей пограбили, воеводу сковали и намеревались повесить. И в Козловском уезде воры многих в свое согласие склонили, привели к присяге, выбрали атамана и есаулов. Стольник Степан Бахметьев с подполковником Рихманом получили приказание двинуться против казаков. Но вместе с этим Петр счел за нужное отправить из западной армии на Дон одного из лучших своих офицеров, майора гвардии, князя Василия Владимировича Долгорукова, брата князя Юрия, убитого Булавиным. 12 апреля царь написал Долгорукому, находившемуся в Невле: «Минхер, понеже нужда есть ныне на Украине доброму командиру быть, и того ради приказываем вам оно, для чего по получении сего письма тотчас поезжай к Москве и оттоль на Украину, где обретается Бахметьев, а кому с тобою быть, и тому посылаю роспись. Также писал я к сыну своему, чтоб посланы были во все украинские города грамоты, чтобы были вам послушны тамошние воеводы все, и посему указу изволь отправлять свое дело с помощью Божию, не мешков, чтоб сей огонь зараз утушить. Роспись кому быть? Бахметьев совсем, с Воронежа 400 драгун. С Москвы полк драгунский фон Дельдена, да пехотный новый, Шедловский со всею бригадою, также из Ахтырского и Сумского полков, к тому же дворянам и царедворцам всем и прочим, сколько возможно, сыскать на Москве конных. В рассуждении и указе, что чинить господину майору Долгорукому, Петр написал: «Понеже сии воры все на лошадях и зело легкая конница, того для невозможно будет он их с регулярную конницей и пехотою достичь, и для того только за ними таких же посылать по рассуждению, самому же ходить по тем городкам и деревням, из которых главный пристанный городок на Хопре, которые пристают к воровству, и оные жечь без остатку, а людей рубить, а заводчиков на колеса и колья, дабы тем удобнее оторвать охоту к приставанию, о чем вели выписать из книг князь Юрия Алексеевича к воровству людей, ибо сия сарынь, кроме жесточи, не может унята быть». Долгорукий отвечал: «Я поехал к Москве сего же апреля 21-го дня на почте. И как возможно буду убираться, чтобы мне немедленно ехать и мешкать на Москве не буду. И которое, государь, указом мне определено дело, надлежит мне немедленно, прося у Бога милости, как возможно скорее тушить, чтоб тот проклятый огонь больше не разгорался. В письме, государь, написано ко мне, чтоб мне выписать из книг Юрия Алексеевича, и мне, государь, и без книг памятно. Ежели Бог милость свою даст, то буду больше делать с примеру князь Юрия Алексеевича. А нежели Шейна в походе против стрельцов, о чем от вашего величества довольно наслышался. В цидулке, государь, ко мне написано, что ваше величество опасается, чтоб я Булавину за его ко мне дружбу, убиение брата, поноровки никакой не учинил. Истинно, государь, доношу, сколько возможно, за его к себе дружбу платить ему буду. Распорядившись отправлением Долгорукова, Петр написал Меньшикову: «Командира над всеми тамошними войски учинил я майора нашего господина Долгорукова, понеже иного достойного на то дело не нашел. А чтоб всему войску сбираться на Туле или в Серпухове, то я не за благ признаваю, ибо тем подано будет ворам сердце. Но надлежит к Воронежу или к Козлову идтить, понеже будет наших около 7000, с которыми безопасно с помощью Божию наступать возможно». Петр получал все дурные вести с Дона, и потому 27 апреля написал опять Долгорукому: «Я без сомнения чаю, что вы уже указ о езде своей против воров получили. Ныне же паки подтверждаю, чтобы немедленно вы по тому указу поход свой восприяли и спешили, как возможно. Понеже, как мы слышим, что он и воры сбираются на Усть-Хопра и хотят идти в Черкасской, чтобы возмутить донскими казаками, чего ради наипаче поспешить надобно и сей их вымысел пресечь и идти туда хотя и до Азова, дабы, ежели то правда, не точию для укрепления казаков, но паче око иметь о Азове, дабы и там чего не учинили. И хотя с Москвы не все с тобою могут поспеть, то хотя с половиной или меньше вам надлежит идти, а до стальных пеших водою с Воронежа приказать за собою отправить».